Запись этой опереты состоялась на радио в 1945 году. Надо сказать, что я исполнял и раньше арии и дуэты из оперет, так как солисты радио, каким я являлся, на радио пели и песни, и романсы, и оперу, и оперету. В годы войны по радио оперета не звучало. Но кончилась война, и людям захотелось радости. И вот «Голландочка» Имре Кальмана стала одной из первых работ в этом жанре. О Кальмане говорить можно много. Это классик. Он прекрасно знал вокал. Я не ошибусь, если скажу, что многие оперные певцы поют арии из его оперет. Лично я включал в свои концерты его произведения. А на радио есть много моих записей. И одна из них — «Голландочка». Итак.